Глава 5. Я решила прервать сюрреалистические семейные посиделки, отправив Рубена спать. Он проявил удивительную покладистость, правда, попытался гордо дойти до выделенной ему спальни самостоятельно, отпихнув Калеба в сторону, и тут же едва не рухнул. Поэтому, чтобы не позориться, смирился с помощью. Перекривился, конечно, как от мешка халапенья, но мне на его мимические выкрутасы было плевать. Главное, добрался без приключений до спальни и сразу уснул. Возможно, не без помощи Калеба. «Он Лейлу точно не убивал», — констатировала я, едва брат вернулся и уселся рядом со мной. Мы переглянулись, я покосилась в сторону кофеварки и почти сразу получила кружку капучино. «Ее задушили», — напомнил мне Калеб. «Это мог сделать кто угодно. Вот только подкрасться к ней у кого угодно не получилось бы». Я сжала в ладонях кружку, вдыхая аромат кофе. «Что-то выяснил?» «Человечка не из болтливых», — брат недовольно нахмурился, поджав губы. «Но ни у Шерил, ни у Рубена нет алиби. Твоя мать и госпожа Хизер тоже под подозрением». «Логично», — одобрительно кивнула я и провокационно улыбнулась. «Пойдем опробуем мою кровать». Калеб едва слышно вздохнул, но, подхватив меня на руки, понес в спальню. Кровать мы опробовали очень разнообразно, проверив и прочность дна, и крепкость спинки, и высоту, подходящую под позу. Мужчина работает, женщина блаженствует. И даже коврик у кровати задействовали. Оказался достаточно мягкий, безо всякого колдовства. Я витала в облаках, почти не выныривая в реальность, пока Калеб входил в меня в разном ритме, то дразня, то удовлетворяя, то снова возбуждая. Ощутил, наконец-то, что не совсем бесправный инструмент для моего наслаждения. Вошел во вкус. А то вчера мог только вбиваться в меня, мысленно молясь Гекате, чтобы я поскорее насытилась. Отымев его в начале нашего марафона, я расслабилась и позволяла творить все, что вздумается. Ведь он все равно старался ради моего удовольствия, практически не думая о собственном. Хотя иногда так глуховато постановал, пробуждая во мне новую волну желания. Ближе к вечеру я растеклась по кровати после очередного оргазма, позволив и Калебу наконец-то кончить. До душа идти было лень, ужинать не хотелось, так что я применила бытовое заклинание очищения, притянула к себе своего измотанного ведьмака, улыбнулась в ответ на его гордо усталую улыбку и уснула. Утром я проснулась первой, полюбовалась на сладко спящего парня и провела пальцем по его губам, обрисовывая контур. Ощутила легкий поцелуй. Хорошо, что Калеб решился соблазнить меня. Симпатичный, умный, предан мне и моей семье. И что тоже важно, уже второй раз в одиночку умудряющийся удовлетворить меня на эстрогеновом пике, идеальном времени для зачатия, если ведьма желает иметь детей. «Спи», — прошептала я и тихонечко дунула на Калеба. «Пусть восстанавливается. Кофе я себе и сама сделаю. Тем более у меня же второй ведьмак теперь есть». Рубен уже не спал. Просто лежал и смотрел в окно. Даже не сразу повернулся, когда я вошла и уселась рядом с ним на кровать. «Так странно. Хотел сделать теплее в комнате, прежде чем встать, а сил нет», — произнес он с отстраненным равнодушием. «Я верну их тебе после того, как мы кое-что обсудим». На мое обещание Рубен отреагировал подозрительно спокойно, только плечом дернул. «Подпишу, поклянусь, сделаю все, что скажешь. Только найди того, кто ее убил. Или хотя бы не мешай мне искать». Разговаривать с Рубеном без балансирования на грани между сарказмом и оскорблениями было непривычно. Особенно после того, как он несколько раз быстро моргнул и закрыл глаза. Вот только я все равно успела заметить, что они увлажнились. «Демоны, побери, он позавчера потерял мать. Провел ночь в тюрьме, при этом сообразил, как себя защитить». И вместо того, чтобы стать одним из бесправных ведьмаков рода Баркеров, вошел в мой. Везет мне на умных мужчин. Для начала никаких попыток меня заклясть или проклясть. Я простила вчерашнюю выходку только из уважения к твоему горю. Один раз. «Клянусь, буду паинькой», — так и не открывая глаз, прошептал Рубен и быстро облизнул губы. Не знаю зачем, но я потянулась поправить покрывало, однако вместо того, чтобы натянуть его повыше, потянуло вниз. И мои пальцы тут же накрыла мужская ладонь, удерживая, непонятно от чего. То ли от попытки сдвинуть покрывало дальше, то ли чтобы не убирала. Потому что смотрел на меня Рубен как-то странно, изучающе-выжидающе. напряженный, но старающийся расслабиться. Усмехнувшись, я скинула с него покрывало другой рукой. Естественно, он оказался раздетым, ведь после душа ему выдали лишь шелковый халат, валяющийся на ближайшем кресле. Идеальное под жаром мускулистое тело, гладкая смуглая кожа и тонкая полоска шрама на груди слева. В детстве поранился каким-то артефактом. Даже мать не смогла до конца залечить. Заметив мой интерес, пояснил Рубен, послушно позволяя себя изучать, причем не только взглядом, но и руками. Решила оставить, как напоминание о том, насколько хрупкими бывают дети. И он снова несколько раз моргнул, уставившись в окно. Если бы не обязательная консумация брака, я бы не стала издеваться над парнем. Во-первых, мне вполне хватает Калиба. Во-вторых, Рубену сейчас, скорее всего, не до секса. Но с последним выводом я ошиблась, потому что не успела обрисовать пальцами круг вокруг впадинки пупка, как оказалось, лежащей на кровати, прижатая к ней мужским телом, которое только что так старательно исследовала. У меня были активные любовники, так что шокировать агрессивностью у Рубена не вышло. Да он и не собирался. Потому что вместо попыток сразу войти в меня, как дикий оборотень, вдруг принялся целовать. Вот к такому я точно не привыкла. Вся эта слюнявая романтика обычно только раздражала. Я возбуждалась, дразня мужчину, а тут вдруг поцелуи. Жадные, перехватывающие дыхание. В первый миг я не оттолкнула парня от удивления. Потом прониклась его напористостью и пожалела, а потом... Потом мне неожиданно понравилось. Было в этом что-то приятное. Особенно, когда от губ Рубен перешел к шее, груди, животу. Его настойчивая нежность расслабляла и насыщала. Жесткая страсть Калиба заставляла мое желание гореть все ярче, распаляла до предела и лишь потом утоляла. А нежность Рубена усыпляла мой темперамент. Усмиряла, как иногда хищников приручают лаской. Это было так необычно. Но я удовлетворилась меньше, чем за час. И в благодарность не только позволила теперь уже точно законному мужу кончить, но и вернула ему силу. Вот только вместо ожидаемого чувства легкой слабости я ощутила прилив, волну... Нет, сбивающая с ног цунами, обрушившаяся на меня. Тело не вмещало всю вливаемую мощь. Магические каналы растянулись до предела. Дыхание перехватило, грудь сдавило, голова закружилась. За мгновение до потери сознания я успела задействовать свою связь с Калибом, чтобы он тоже впитал в себя хоть часть силы, спасая нас с Рубеном от смерти.